Глава 15. Отдайте жизни прямо, не рассуждая. Не беспокойтесь. Прямо на берег вынесет и на ноги поставит. Фёдор Михайлович Достоевский. Спонсор, на которого меня нацелила менеджер Анна, должен был ждать в Гранд-кафе на Лубянке ровно в 12. Я вошла в кафе за 10 минут до назначенного времени и выбрала симпатичный столик у окна. Интерьер впечатлял не только своим размахом и дороговизной, но и тонким вкусом. Настоящий телепорт в ревущие 20-е по мотивам Фицджеральдского великого Гэтсби. Роскошь, поданная под соусом арт-деко, со сложными элементами и фактурами в декоре. Геометрический орнамент латунных арок, шахматная доска пола из полированного мрамора, мягкий, расслабляющий свет. Все это настраивало на приятную тональность встречи. Я села напротив окна, чтобы поймать максимально выгодное освещение. Время шло. Было уже 15 минут первого, но мой потенциальный спонсор так и не появился. Я даже начала задумываться, а не знак ли это? Меня слегка потряхивало, а тараканы в голове начали свои извечные пляски. На ум опять лезла русская литература. Лермонтов без приглашения подсел ко мне за столик и протянул героя нашего времени, раскрыв роман на повести «Фаталист». После всего этого, как бы кажется, не сделаться фаталистом. Но кто знает, наверное, убежден ли он в чем-то или нет. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка. «Миша, ну не начинай, пожалуйста, а?» Фамильярно бросила я писателю. Михаил Юрьевич пожал плечами, забрал книгу и исчез. И в это время я услышала приятный голос из-за спины. «Марта, привет!» Я обернулась и увидела брюнета среднего роста, довольно хорошо сложенного. Его лицо мне точно было знакомо, но я не могла вспомнить, где мы раньше виделись. «Привет!» — поздоровалась я в ответ. «Уже заказала что-нибудь?» Усевшись, мой собеседник взял меню и начал было его изучать, как тут же ему позвонили. Он скинул звонок и начал набирать СМС. И пока он что-то писал на сенсорном экране новомодного телефона, меня будто пронзило воспоминанием. Точно, это был он, тот самый мужчина из жюри в модельном агентстве, который помог мне подняться, когда я упала на кастинге Кока-Колы. «Нет еще. Тебя ждала. Прости, мне кажется, или мы уже виделись?» «Рад, что ты вспомнила. Да, в агентстве, на кастинге». От мысли, что это тот самый мужчина, мне сразу полегчало. Тараканы прекратили хороводничать и смирно расселись по местам. «Угу. Ты просто был настоящим рыцарем в сияющих доспехах. Спасибо, что помог мне тогда». Мужчина широко улыбнулся. «Анна не сказала, как я могу к тебе обращаться». «Аркадий, но друзья зовут меня Кеша». Настала моя очередь обворожительно улыбаться. Аркадий производил очень приятное впечатление, и мне подсознательно захотелось ему понравиться. «Все-таки не зря я села напротив окна», — подумала я и слегка повернула голову так, чтобы свет падал на правую часть лица. Это была моя рабочая сторона, которая, по словам фотографов, была просто неотразимой. «Прости, я опоздал. Задержал губернатора области. Мы с ним завтра небольшой компанией в баню собрались. Вот спорили и никак не могли решить, в чью баню мы пойдем». Аркадий рассмеялся искренне и как-то совсем по-простому. Так, что складывалось впечатление, будто это свой парень с района, которого ты уже много лет знаешь. Я было собралась развить банную тему, но нас прервал официант. «Прекрасно тебя понимаю. Баня — это дело серьезное», — сказала я, когда официант ушел. «Правда? Ты тоже любишь баню?» «Ты знаешь, к сожалению, пока эта любовь больше носит исследовательский, чем практический характер». Я хитро улыбнулась, смотря собеседнику прямо в глаза, и рассчитывая на встречный вопрос. «Это как?» — сразу среагировал Аркадий. Будучи студенткой филфака, я очень серьезно отнеслась к изучению русского фольклора, в том числе сказок. Я сделала небольшую паузу, после чего чуть понизила тон. Так вот, в одной сказке главный герой проходит испытание, уж очень напоминающее мне традиционную русскую баню. Это сказка про конька-горбунка. Помнишь такую? Не совсем. Там Иван-дурак поступил на службу к царю, который велел раздобыть ему царь-девицу несравненной красоты. Однако, когда служба была исполнена, красавица не захотела выходить замуж за старого царя и предложила ему омолодиться. Для этого были поставлены 3 чана с кипящим молоком, с горячей и с ледяной водой. Царь побоялся сразу испытывать чудодейственное средство на себе, поэтому велел Ивану прыгать в чаны первым. И вот тут наступает ключевой момент. Герой зовет конька-горбунка на помощь. Тот что-то нашептывает над чанами, после чего Иван-дурак прыгает в кипяток, в молоко и ледяную воду и вылезает писаным красавцем. Точно-точно, вспомнил. А после него прыгнул царь, но сразу сварился в первом котле. Да, именно. А самое важное вот что. Почему Иванушка стал молодцем-красавцем, а царь помер? Ну, у него было то, чего не было у царя. Конёк-горбунок. Обожаю умных мужчин. Да, все дело в проводнике. Понимаешь, идти в баню без проводника, ну, то есть без пармастера, это в лучшем случае не добиться никакого эффекта. Ну, а в худшем — закончить, как царь в сказке, непоправимым ущербом, продолжил мою мысль Аркадий. 2 часа в кафе с Аркадием пролетели незаметно. Меня поразило то, с каким вниманием он слушал мои размышления о символизме русских сказок. Больше всего он удивился, когда я сказала, что сказка о молодильных яблоках и живой воде — это на самом деле про секс. Но, как мне кажется, не абы какой, а тот, где женщину приводит к высшей степени кульминации. То есть к той, когда у корней ее яблоньки начинает течь живая водица. Так, что яблоня — это метафора вагины, где фаллопиевые трубы — это ветки с яблоками, я понял. Но вот одного понять все же не могу. Чего? А эти познания у тебя тоже носят больше исследовательский характер, чем практический? После этого вопроса я густо покраснела. Если бы на моем месте были Элла или Макс, то они точно нашлись бы, что сказать. Мне совсем не хотелось рассказывать про полный провал по части отношений. Поэтому я ответила уклончиво. Знаешь, природа женского возбуждения носит скорее материальный характер. Поясню. С точки зрения физиологии, женскому телу, чтобы достичь кульминации, необходимо расслабиться. А чтобы это было возможно, даже на уровне инстинкта, женщине нужно чувствовать себя в безопасности. Ну что, есть крыша над головой, есть еда и так далее. Так вот, в безопасности я себя еще никогда не чувствовала. Аркадий загадочно улыбнулся в ответ. Кажется, ему понравилось то, что он услышал. Ну а мне хотелось вот так болтать с ним по душам целую вечность. Я никогда раньше не чувствовала такой заботы и такого восхищения со стороны мужчин. Более того, я не подозревала, что мне этого так не хватало. Мой первый сексуальный опыт с Беликовым оставил глубокий шрам на моей самооценке и убеждение, что все мужики — такие же мудаки и жматяры, как и он. Но с Аркадием все было иначе. Он пригласил в кафе, платил за ужин, делал комплименты. Просто подарок судьбы, а не мужчина. Когда нам пришла пора прощаться, Аркадий сказал: «Прости, мне пора по делам. Мой шофер отвезет тебя домой». Я захотела возразить, что это лишнее, что сама справлюсь. И, видимо, заметив этот порыв, Аркадий безапелляционно добавил. «Марта, я настаиваю. Мне будет приятно знать, что ты добралась до дома в безопасности». От этих слов внутри сразу всплыл образ Макса со словами. «Вспомни, чему я тебя учил». Ох, просто мастер Йода для женского внутреннего мира. Но он был прав. Действительно, почему я должна включать режим «все сама», если мужчина предлагает помощь? В конце концов, это и есть та самая бабская радость, которой мне так не хватало. Поэтому я срочно убрала свои железные яйца на ментальную полку с надписью «До востребования». Потом порылась в подвалах подсознания и чисто на силе воли вытащила оттуда внутреннюю кошечку и, мягко улыбнувшись, выдавила из себя. «Аркадий, спасибо тебе большое». Получилось немного формально, но это лучшее, на что я была способна в данный момент. Для себя я отметила, что мне срочно нужен ликбез от Макса по общению с мужчинами. Сегодня же договорюсь с ним о встрече. Когда мы простились с Аркадием, я юркнула в роскошный черный майбах, понесший меня в сторону далекого Замкадья. Не буду останавливаться на сюрреалистической картине элитной иномарки, припаркованной в узких проулках перед моей бутовской панелькой. Потому что больше, чем этот контраст, меня поразило то, что сделал в конце поездки шофер. Открыв мне дверь машины, он с почтением протянул белый конверт. «Аркадий Васильевич велел вам передать». Только поднявшись домой, я вскрыла конверт. Там лежало $2000. Для меня это значило, что еще месяца 4 не придется тревожиться насчет выплаты кредитных платежей. Эта мысль настолько меня поразила, что я расплакалась слезами облегчения. А через несколько минут пришла смс-ка. «Спасибо за встречу. Надеюсь, что скоро увижу тебя еще. Аркадий».